9. Страна чудес без тормозов. Аппетит. Фиаско. Ленинград. В ожидании длинноволосой я состряпал нехитрый ужин. Растер в ступке соленые сливы, приготовил из них соус для салата, обжарил в масле несколько сардин с бататами, потушил говядину с сельдереем. В целом вышло довольно неплохо. До ее прихода еще оставалось время. Потягивая пиво из банки, я отварил имбирь в соевом соусе, начинил фасоль кунжутной приправой, а потом завалился на кровать и стал слушать старенькую пластинку — фортепианные концерты Моцарта в исполнении Робера Казадезюсу. Французский пианист и композитор греческого происхождения. Во время Второй мировой войны жил и работал в США. После 1945 года директор Американской консерватории в Фонтенбло. Мне кажется, Моцарт особенно глубоко проникает в нас, если слушать его именно в старых записях. Хотя, возможно, это лишь мой предрассудок. Перевалило за 7, за окном уже совсем стемнело, а ее все не было. В итоге я прослушал полностью 23-й, а за ним и 24-й концерты. Наверное, передумала и решила не приходить. Если так, я не могу ее осуждать. Как ни крути, а в решении не приходить явно больше здравого смысла. Тем не менее, когда я стал выбирать очередную пластинку, в дверь позвонили. Я посмотрел в глазок. За дверью, прижимая к груди пачку книг, стояла девушка из библиотеки. Не снимая цепочки, я приоткрыл дверь и спросил, нет ли вокруг посторонних. «Никого нет», — ответила она. Я снял цепочку, впустил ее, и как только она вошла, запер дверь на замок. «Какие запахи!» — воскликнула она, поводя носом. «Можно на кухню заглянуть?» «Да ради бога. Ты у подъезда никого не видела? Дорожных рабочих каких-нибудь или машины с людьми внутри?» «Никого», — ответила она, проскользнула на кухню и, положив книги на стол, принялась открывать одну за другой крышки у кастрюли сковородок. «Да», — спохватился я. «Хочешь есть, могу тебя ужином накормить. Не ахти какой ужин, конечно». «Ой, что ты! Я как раз такое люблю». Я разложил еду по тарелкам и с возрастающим любопытством стал смотреть, как она уписывает все подряд, блюдо за блюдом, начиная от края стола. Когда твою стряпню уплетают с таким энтузиазмом, ей-богу, хочется отдать поварскому делу всю жизнь. Я достал бутылку Old Crow, налил в большой стакан виски, набросал льда. Затем поджарил ломтики тофу на сильном огне. Тофу — желеобразный соевый творог. Откинул на тарелку, добавил тертого имбиря и принялся за виски, закусывая имбирным тофу. Моя гостья, не говоря ни слова, работала челюстями. Я предложил ей виски, но она отказалась. «Дай лучше тофу попробовать», — попросила она. Я положил в ее тарелку оставшиеся ломтики и дальше пил без закуски. «Если хочешь, от обеда рис остался и соленые сливы. А еще могу быстро заварить мисо», — предложил я на всякий случай. «Мисо — паста из перебродивших соевых бобов, а также суп из нее». «Высший класс», — обрадовалась она. Я приготовил простенький бульон из сушеного тунца, закинул туда морской капусты, лука, соевой пасты, и когда все сварилось, подал вместе с рисом и солеными сливами. В считанные секунды она подчистую умяла и это. Теперь, когда на столе осталось лишь несколько сливовых косточек, она наконец-то казалась довольной. «Большое спасибо», — сказала она. «Было очень вкусно». Впервые в жизни я видел, чтобы худенькая симпатичная девушка заглатывала пищу, как взбесившийся экскаватор. С другой стороны, я не мог не признать, смотрелось это красиво. Наполовину заинтригованный, наполовину шокированный, я рассматривал ее довольное лицо. «Послушай, и ты всегда столько ешь?» — не удержался я. «В общем, да», — спокойно ответила она. «Примерно столько я обычно и ем». «Но ты такая худенькая». «У меня растяжение желудка», — призналась она. «Сколько ни ем, не толстею». «Ого», — удивился я. «На еду, небось, кучу денег тратишь». О том, что в один присест она уплела весь мой завтрашний рацион, я, понятно, говорить не стал. «Просто ужас какой-то», — кивнула она. «Когда ем где-нибудь в городе, в раз по два ресторана посещать приходится. Лапшой с пельменями червячка заморю, а потом уже обедаю по-человечески. Почти вся зарплата на питание улетает. Лапша, рамен и пельмени гёдзе – самое стандартное сочетание блюд в популярных у японцев китайских лапшевнях. Объем одной порции рамен таков, что не всякий взрослый доедает ее до конца. Я опять предложил ей виски, но ей захотелось пива. Я достал банку из холодильника и на всякий случай разогрел на сковородке с дюжину франкфуртских сосисок, из которых, увы, сам успел съесть только две. Она пожирала все подряд с аппетитом станкового пулемета, втягивающего ленту с патронами для полного и окончательного разгрома врага. Мой недельный запас еды таял буквально на глазах. Не говоря уже о том, что из этих сосисок я мечтал приготовить свою фирменную немецкую солянку под кислым соусом. Достав упаковку картофельного салата, я смешал его с морской капустой и консервированным тунцом. Она уничтожила это под вторую банку пива. «Вот оно, счастье», — объявила она.